Глава шестая. «Узнали, господин!» Принимая золотую монету, кивнул знакомый Вальтеру страж. «Он раньше обычным пацаненком был. Таких сирот полно на рынке обретается. А что, тут им и поесть перепадает, и заработать могут. А если кто к какой труппе прибьется, для них удача большая. На Тома этого как раз одна группа глаз положила. Та, что Еринея искусница держит. Слышали, может?» Вальтер отрицательно покачал головой. Страж пожал плечами и продолжил. «Положить-то положила, а потом раз. И как будто забыли о том, что есть такой паренек. Сначала все диву давались, что это могло случиться-то. А потом слух прошел, что паренька в гильдию взяли, причем к убивцам. Дело, конечно, не новое, но акробата к убивцам. А после новый слух, что Томом этим госпожа молоденькая заинтересовалась. Да так заинтересовалась, что скоро пацан сам в господа выбиться может. Когда после этого деда той госпожи холодным нашли, народ два и два сложить сумел легко. И к Тому здесь с опаской стали относиться. А как же та госпожа ничего не прознала?» Попытался найти нестыковку в рассказе стражника Вальтер. «Если паренек наводчиком был...» «Так если он ее окрутил, то и неудивительно», — хмыкнул страж. «Господа и так-то в наших делах не очень-то и понимают. Уж не в обиду вам будь сказано, а тут любовь». Распрощавшись со стражником, Вальтер медленно пошел по рынку вдоль торговых рядов, обдумывая открывшиеся обстоятельства. Получается, Грол обложил лубастов со всех сторон? Хотя то, что бывший магистр является главой ветви убийц в гильдии, до сих пор не доказано. Но уж больно много косвенных данных на это указывает. Вот только стражник прав в одном. У панели от любви как пелена на глазах. И чтобы убедить ее, что Том не такой уж белый и пушистый, нужны более веские доказательства, чем рыночные слухи. Вкусный запах выпечки отвлек парня от своих мыслей. Дело было к вечеру, и есть хотелось с каждой минуты все больше и больше. Купив у латошника, что продавал пирожки, испеченные в ближайшей пекарне, пару пирогов с мясом, Вальтер положил их в бумажный пакет, купленный у того же латошника, и пошел уже более целенаправленным к последнему свидетелю убийства его матери. Ну не ешь же ему прямо на ходу, да на глазах у сотен горожан. Он же не простолюдин какой-то. Вот вернется в карету к Юдику, там и пополнит силы. Нужный Вальтеру человек сидел сбоку от конца торгового ряда с разложенной вокруг него обувью самого разного вида. От господских туфлей с отлетевшей подошвой до огромных сапог какого-нибудь работяги-носильщика с дырой в кулак на месте пятки. И негромко бурча что-то себе под нос чинил детский ботинок. «Нарон?» — остановившись перед сапожником, уточнил Вальтер. Мужик остановился и поднял голову, сощурившись от падавшего ему в глаза света. Торчащий кадык на худой шее, будто поршень прошел вверх-вниз, когда сапожник сглотнул слюну. — Это я, а вы? — Вальтер Марок, стажер полиции. — Вы проходили свидетелем по делу. Кратко зачитав дело, парень уточнил, помнит ли мужик то убийство. Впрочем, без особой надежды. Опыт опроса прошлых свидетелей показал, что это бесполезная трата времени. И тем удивительней был ответ Нарона. «Помню», — сглотнул мужик, отчего ходящий на его шее кадык вновь привлек внимание Вальтера. «Та дама шла куда-то с сыном. Это вы были, да? Как выросли! Я тогда вечером домой возвращался. Время было неспокойное, постоянно нож в руке держать надо, а то обкрадут, и хорошо, если в канаву холодным потом не сбросят. А тут мастер убегает от кого-то. Глаза блестят, не иначе какого-то мага только что прибил. Вы помните, как он выглядел?» — перебил мужика Вальтер. «Помню, как не помнить. Лысый такой, со шрамом, вот здесь», — показал на лице Нарон. «Вывернул он, значит, из-за поворота, а тут дама эта ему навстречу. Стали поначалу оба как вкопанные, а затем резко так, бжик. Она руку с перчаткой своей вверх, а он пистоль. Как дуэль, вот ей-ей. Только пистоль-то быстрее заклинания оказался. Выстрелил тот и дальше побег. Вот и вся история». Внутри Вальтера все закаменело. «Это что получается? Его мама умерла случайно? Просто потому, что какой-то мастер убегал и убил очередного мага? Утихшая было за несколько спокойных лет злость на мастеров вспыхнула с новой силой. «Вы уверены, что так и было?» «Зачем мне врать?» — пожал плечами мужик и снова сглотнул. Не говоря ни слова, Вальтер на деревянных от злости ногах развернулся и поспешил к карете. Перед глазами вновь стал ненавистный образ врага. «Вывернул он, значит, из-за поворота!» — бился голос сапожника в голове парня, и параллельно он видел картинку бегущего мастера. «Стали как копанные!» Бегущий мастер скидывает руку с пистолетом. «Дуэль! Вот ей-ей!» Мама закрывает глаза, тогда еще подростка своей спиной, и вскидывает руку в защитном жесте. «Выстрел!» «Вот и вся история!» Как он добрался до дома, Вальтер не помнил. Купленные пироги так и остались лежать в карете. Видеть никого не хотелось. И, добравшись до своей комнаты, парень упал в кровать, не раздеваясь. Горькие воспоминания вновь накатили и не хотели отпускать. Уже проваливаясь в тревожный сон, Вальтеру пришла мысль. А ведь он не останавливался, когда бежал. Гладя мужа по голове, Виктория хмурилась. Вчера вечером он пришел домой сам не свой и, ничего не сказав, закрылся в комнате. Когда она пришла к нему, он уже спал тревожным сном. Да и сейчас, утром, на лице Вальтера не было безмятежности. Тяжело вздохнув, Виктория вышла и спустилась к карете. К сожалению, дождаться, когда Вальтер проснется и все ей расскажет, не получится. Пора на учебу. Да и к сестре Виктории хотела заехать, чтобы дальше к училищу ехать вместе. В особняке Лубастов ее встретили как родную, будто и не стала она марок. Разве что распоряжений не ждут, не хозяйка она здесь теперь. «Госпожа Панелия скоро должна спуститься», — с отеческой улыбкой сказал Дормидонт. «Может, чаю пока ждете?» «Нет, спасибо», — улыбнулась в ответ Виктория. «Я лучше сама к ней поднимусь. Не думаю, что она будет против». Поднявшись на второй этаж, девушка услышала шебуршание из-за двери в комнату сестры. Подойдя ближе, она смогла разобрать яростный шепот. «Прекрати! Я же сказала, до свадьбы нельзя!» — шипел голос Панелии. «Но, пани!» — напирал голосок Тома. «Ну, ничего ведь страшного, если мы чуть раньше это сделаем. У нас ведь не по обычаям обычных людей будет, а по вашим, магическим. А, там ведь и не проверяют на девственность. Ну, давай!» Виктория чуть не задохнулась от возмущения. «Да как этот простолюдин смеет приставать к ее сестре? Ладно, еще после свадьбы, но до нее!» Резко приняв вид ледяной королевы, Виктория решительно толкнула дверь и вошла. Как она и ожидала, ей предстала далеко не благостная картина. Том прижимал панелью к стене и удерживал ее руки своей левой рукой над головой девушки, а правая рука подростка по-хозяйски шарила под платьем красотки. Когда Виктория зашла, оба подростка замерли, будто кролики перед удавом. «И что здесь происходит?» — обдала холодом Виктория Тома. «А это не ваше дело», — отпустив руки панели, и дерзко возразил подросток, отчего Виктория едва не задохнулась. «Да как он смеет?» «Вы здесь не хозяйка больше, а пани моя невеста. Ты перегибаешь». Прежде чем Виктория сказала хоть слово, кулачок ее сестры впечатался Тому в грудь. «Она моя сестра. Не смей с ней так говорить. Она ворвалась без стука. Неужели так делают приличные люди?» «Потом поговорим», — прошипела на него пани и перевела свой взгляд на Викторию. «Я спущусь через минуту. Выйди, пожалуйста». «Одну с ним я тебя не оставлю», — категорически возразила Виктория. Пани поджала губы от недовольства. Но, посмотрев на Тома и его сжатые в кулаки руки, согласно кивнула. «Том!» Подросток ожег злым взглядом Викторию и выскочил за дверь. Девушка тоже не стала испытывать терпение сестры и поспешила за ним. Снова вспомнилась идея запугать раздражающего ее подростка подробностями о свадебном ритуале магов. Это придало Виктории решительности догнать и поговорить с Томом. «Постой! Но чего вам?» Дернул причем тот. «Будете нотации читать? Так вы мне не мать или отец. Пока что вы мне вообще никто». «Значит, хочешь стать аристократом?» — остановила своими словами Виктория парня. Тот стал на последней ступеньке лестницы и с вызовом посмотрел на нее. «А вы мне намерены помешать? Ты, видимо, очень смелый парнишка», — язвительно усмехнулась Виктория. «А ты узнавал, что за ритуал тебе придется пройти?» Том недоверчиво дернул плечом. «Какая-то ваша магическая штучка, что сделает меня магом. Видимо, вы поэтому еще не хотите, чтобы мы с Пани поженились». «Ну как же! Простолюдин стал вдруг магом. Да вас засмеют». «Один из магистров Ковена, принятый в род простолюдин», — ошарашила парня Виктория. «Так что нас не засмеют. Дело в другом. Выживешь ли ты во время ритуала?» Том тут же насторожился. «Ритуал не такой безопасный, как кажется. Я, например, чуть не погибла, когда магия Вальтера проникала в меня. И это я, подготовленная магиня, из старого рода. А что будет с тобой? Ты ведь даже не знаешь, как твое тело отреагирует на магию. Слышал, что бывает с простолюдинами на острове магии». Вот тут Том уже явственно побледнел. «Кстати, о том, что я чуть не умерла, пани знает, как и об опасности ритуала. Если сомневаешься, что я говорю правду, можешь спросить у нее. А я приведу тебе лишь парочку самых известных примеров». Виктория продолжала насмешливо смотреть в глаза испуганного паренька, что посмел ей дерзить, и рассказывала известные всем аристократам неудачные свадьбы простолюдин и магов, как когда-то делал ее дед, когда маленькой Вике было 10 лет. Историю, что уже много лет служит примером, почему магам нельзя жениться на обычных людях. Около 600 лет назад глава тогда еще молодого рода Толлерт влюбился в простолюдинку. Ритуал тогда уже был известен, пусть и не так хорошо, как сейчас. Когда магия Талерта попала в тело девушки, то стала изменять ее. Она сначала покрылась шерстью, затем увеличилась в размерах. Пальцы девушки исказились и превратились в когти. Всего через 5 минут перед магом стояла нелюбимая женщина, а медведица. Том содрогнулся, представив картину. «И все бы ничего», — продолжила Виктория, отчего подросток вздрогнул еще раз. «Родовой дар этого рода — оборотничество. Вот только обратиться назад девушка не смогла и разум не сохранила. Превратившись в медведицу, она накинулась на жениха, попытавшись растерзать его, отчего магу пришлось собственноручно убить любимую». «А вот еще случай». Сделав шаг навстречу Тому, продолжила девушка. Тот испуганно сделал шаг от нее, спустившись еще на ступеньку вниз. 300 лет назад сильный тогда род Имаген позволил одному из своих членов взять в жены простолюдинку. Род был известен своим даром превращаться в огненных элементалей. Во время ритуала невеста сгорела дотла. И все бы ничего. Вот только вошедшая в нее магия успела все же преобразовать ее душу, отчего на месте девушки возник живой огонь, что жаждал пожрать все в округе. Виктория хищно оскалилась, увидев такой долгожданный ужас на лице ненавистного простолюдина, что отнимают у нее сестру. Рода Имаген с тех пор не существует, а тот день вошел в историю Скайлора как великий пожар и является днем создания службы по борьбе с огнем. «Я готова!» — раздался сверху голос панели. «Я пойду, пожалуй», — тут же воспользовался заминкой Том. «Иди, подумай», — покивала Виктория, смотря вслед выбежавшему за порог подростку. «Что с ним? Что ты ему сказала? Он, конечно, был неправ, но, надеюсь, что ты не наговорила ему гадостей». «Нет, сестренка, я уважаю твой выбор», — улыбнулась Виктория. «Идем на учебу?» Подозрительно посмотрев на сестру, Панелия кивнула и потянула Викторию за руку. «Как в детстве», — мысленно улыбнулась девушка. Ее настроение потихоньку стало подниматься вверх. «А может, и удастся все же отвадить этого Тома?» — вновь всколыхнулась надежда. Когда Вальтер проснулся, Виктории дома уже не было. Мимолетно пожалев, что, несмотря на свадьбу, полноценные недели любви, как положено, у них не получилось, парень оделся и отправился в управление. Небольшим утешением было то, что брак все же больше по расчету, а не по любви. Но учитывая, что главная прибыль в виде нового имени упущена, то и расчет, видимо, был скверный. Впрочем, мысли о Виктории были вытеснены вчерашними событиями и особенно показаниями последнего свидетеля. Сейчас, на свежую голову, Вальтер сразу заметил многие нестыковки, на которые не обратил внимания тогда. Первое. Свидетель сразу же вспомнил все, будто это было вчера. А ведь уже 6 лет прошло. И, судя по его рассказу, не сказать, что этот Нарум увидел что-то из ряда вон выходящее, что западает в душу. Нет, вполне обыденная сценка, что и в нынешнее время можно увидеть, пусть и не так часто, как было во время войны. Второе. Сапожник сказал, что убийца остановился в ступоре, и только когда Магиня начала поднимать руки, выстрелил. Вот только сам Вальтер помнит другое. Ну и третье. Вчера Нарон описал не только убийцу, но и других свидетелей. Пусть сначала Вальтер не обратил на это внимания, пропустив мимо ушей, но сейчас вспомнил. Это-то как понимать? Вальтер уже успел набраться небольшого опыта роста свидетелей, и он говорит, что с каждым днем память у них замывается. И хорошо, если самого преступника опишут, что уж говорить о прохожих. А здесь уникум какой-то прямо. Это необходимо проверить. «Я тебя освободил от текущих дел», — обрадовал в управлении Вальтера Радбор. «Занимайся расследованием». «Спасибо». «Есть успехи-то?» — наливая чай, спросил наставник. «Да». Кратко пересказав прошедший день, Вальтер поделился своими сомнениями и всплывшими странностями. «Да, про приказ, о котором Чезари говорит, я и не слышал никогда». «Врет?» «Не факт», — покачал головой Радбор. «Уточнять надо. Архив поднимать. Я у Лиддика спрошу. Так быстрее будет. А вот насчет свидетеля согласен. Проверь его еще раз. Может, у него память уникальная, как у художника какого. Но если нет, тогда действительно странно». Из кабинета Вальтер выходил задумчиво, планируя свои действия. Из-за чего на столкновении с Ингаром сначала не обратил внимания. Только дойдя до выхода, парень вспомнил, каким злым взглядом бывший соперник посмотрел на него. «Мастера!» — мысленно зло фыркнул Вальтер. «Все они сволочи, еще те. Завидуют, а потом готовы убить из зависти. Хм, а может и правда тот мастер в чем-то завидовал нам?» Тут Вальтер понял, что у него до сих пор нет самого главного — мотива убийства. Из-за чего убили его мать? Он так зациклился на самой смерти любимого человека, что не замечал всего остального. Но ведь должна быть причина. И отцу не позвонил. Вспомнил еще одно необходимое дело Вальтер. Отдав приказ Юдику править снова к рынку, Вальтер бездумно уставился за окно. Сапожник своими откровениями разбередил душу и воспоминания парня. Вальтер даже не подозревал, что расследование будет таким тяжелым эмоционально. Да, думал об этом, но как-то отстраненно, а сейчас навалилось. Тут что-то привлекло внимание парня, и он снова внимательно прошелся взглядом по тротуару. Что его могло заинтересовать? На улице горожане занимались привычными делами. Кто-то спешил на работу, служанки с корзинками в руках шли в сторону рынка, а некоторые уже и возвращались, с натугой таща тяжелые корзины. Дворовая ребятня с тайками пробегала по своим детским делам. Дворник неторопливо счищал оставленные лошадьми пахучие яблоки. И тут уже в воротах особняка мелькнула знакомая спина подростка. Вальтер моргнул и увидел уже закрывающиеся ворота. А через мгновение карета проехала уже достаточно, чтобы вид ворот исчез из окна. «Показалось? Или надумал?» — промелькнуло в уме Вальтера. «Юдик!» «Что, господин?» — отозвался паренек с облучка. — Ты не видел, кто вошел в ворота к Гролам? — Так вроде Том, но тот, что с госпожой Панелли и любовь крутит. — Не показалось, — прошептал под нос Вальтер. Слухи, собранные стражником, только что получили подтверждение. А это значит, что Вальтер может не только потерять фамилию Лубаст, как это уже случилось, но и опекунство над родом. А этого допустить никак нельзя,